Глава 14. Варя. В моих ушах все еще звенит от детских визгов, и звучащий негромко голос Юли в динамике время от времени пропадает из эфира. Приходится прислушиваться и постоянно переспрашивать. «Ворчат или молча терпят?» «Что?» «Родители как отреагировали на твое возвращение? Ворчат или молча терпят?» — повторяет вопрос. Нормально отреагировали. Расстроились, конечно, но внукам рады. «Меня обвиняют?» «Нет, ты тут при чем?» «Ну, скажут, выдернула дочь из вуза, отправила за границу, а потом вернула с двумя детьми», — усмехается Юля в трубку. «Ничего такого они не говорят». «Ладно, а денежка что? В отказ не пошел?» «Нет, Юль, не пошел», — отвечаю сдержанно, не собираясь делиться с ней подробностями, и решаю сместить фокус на нее саму. «Как ты?» «Моя свекровь еще не забрала яблоки в меду». «С Мари очень сложно все. Она сильно разочарована. В нас обеих». «Мне жаль, правда». «Ваш со Станисом развод отразится на моей работе, Варя», проговаривает Юля напряженным голосом. «У нас с ней несколько совместных проектов, а она меня даже видеть не хочет». «Я могу поговорить с ней, если хочешь. Объясню, что ты не имеешь к моей лжи никакого отношения». «Не надо с ней разговаривать. Она сейчас в таком настроении, что не возьмет от тебя трубку». «Даже так?» «Но позже, если сама тебя наберет, ответь ей». «Хорошо». Острый, доводящий меня до приступов удушья страх перед свекровью, притупился. Не знаю, по какой причине. Родные стены — это поддержка родителей или осознание того, что мне больше нечего скрывать от нее. Нам действительно нужно поговорить. Если быть точнее, Мари имеет право высказать мне все, что думает, а я обязана извиниться и попрощаться. Она не была прекрасной свекровью, но и плохой тоже не была. «Станис звонил?» — прочистив горло, спрашивает негромко. «Нет. А тебе?» «Я пыталась связаться с ним. Он снял трубку, сказал, что перезвонит позже. Но на этом все. «Ясно». «Ему сейчас тяжело», — вздыхает тетка. «Я даже не представляю, что он чувствует». Я подавленно молчу, потому что сокрушаться и посыпать голову пеплом уже поздно. Только время поможет стереть из памяти эти 2,5 года, унять боль и зарубцевать раны. «Варька!» — неожиданно понижает голос до шепота. «Если Станис вдруг решит простить тебя и сохранить семью...» «Нет!» — отрезаю сразу. «Такое бывает. Он очень любит тебя. Потом родишь ему общего ребенка. «Я не вернусь, Юль. Я этого не хочу», — проговариваю четко, разделяя каждое слово. «Не хочешь?» — хмыкает в трубку. «Чего именно ты не хочешь? Жить с мужчиной, который в тебе души не чает? В достатке, не думая о том, на что ты будешь детей растить? Этого ты не хочешь?» «Не хочу. И прекрати на меня давить». «Ладно», — говорит она после короткой паузы. «Как знаешь. Но такой мужчина, как Станис, долго один не останется. А твой денежка ему даже в подметке не годится. Только когда ты поймешь, это будет...» «Пока, Юль», — бросаю я и отключаюсь. Она еще долго будет пытаться действовать старыми методами, до тех пор, пока не поймет, что я уже не та девчонка, которая слушала ее с открытым ртом. Что же касается моего мужа, то тут она права. Завести новые отношения для него не станет проблемой. Новые или возобновить старые. Он ни разу не дал повода усомниться в себе, за исключением одного крохотного инцидента. Однажды я случайно увидела переписку в его телефоне с несохраненным контактом. Она состояла всего из 2 сообщений. «Я завтра прилетаю в Лондон. Встретимся?» «Хватит, Вера». Я так и не спросила у Станиса, кто эта Вера. Во-первых, чувствовала, что не имею морального права требовать от него верности, а во-вторых, просто не хотела знать правду. А сейчас это и вовсе не важно. Помассировав пальцами виски, смотрю на сидящих напротив меня на горшках мальчишек. «Все?» — спрашиваю у обоих. Надувшись и глядя в противоположные друг от друга стороны, они молчат. У нас случился конфликт с применением физической силы перед тем, как позвонила Юля. Ромка нашел мягкого котенка в ящике с игрушками, который тут же срочно понадобился Арсению. Поделить его мирно не получилось. Завязалась драка. Арс, повалив брата, вцепился в его кудряшки. Ромке пришлось сделать то же самое. Кое-как разняв их, я сделала строгий выговор и провела профилактическую беседу. Котенок, до тех пор, пока они не научатся делиться игрушками, отправился на верхнюю полку в шкафу. Без слез и взаимных обид, конечно, не обошлось. Но я знаю, что уже через полчаса они все забудут и снова станут «не разлей вода». «Арсений!» — строго грожу пальцем, когда замечаю, как он, выдвинув ногу, пытается пихнуть ею своего брата. «Я все вижу!» Оставшееся до возвращения мамы с работы время, я занимаюсь приготовлением ужина. Мальчишки, сидя в своих стульчиках, мусолят домашнее морковное печенье в молоке. На мой телефон падают несколько будничных сообщений от Арины, затем ссылка от Юли на объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в соседнем спальном районе. А потом он начинает звонить, и по цифрам я узнаю номер Лёшки. Вздрагиваю, ощущая нечто похожее на прицельный выстрел в грудь. Чувствуя несильное головокружение, прикрываю глаза. Выброс жара изнутри нагревает щеки до ощущения жжения. «Тш-ш-ш!» Обращаюсь к сыновьям, приставляя указательный палец к губам и принимаю вызов. «Да?» «Здравствуй!» — раздается в динамике голос Денешка. Хриплый и какой-то обреченный. Голос человека, убитого осознанием свершившейся катастрофы. Мое сердце сжимается в тисках. «Здравствуй», — отвечаю тихо. «Завтра в 10 нужно будет сделать тест ДНК», — говорит он и называет адрес лаборатории, в которой делал экспертизу Стас. Меня затапливает стыдом с макушки до пят. «Уже завтра?» «Какие-то проблемы?» — уточняет тут же. В этот момент Рома окунает печенье в теплое молоко, и добрая его половина остается в стакане. «Мам!» — тянет громко и хмурит бровки, показывая мне оставшийся в его руке маленький кусочек. В трубке повисает тишина. Я дышу часто и поверхностно. «Нет, никаких проблем, мы приедем». «Хорошо», — отвечает глухо и отключается. Я кладу телефон на стол, прикладываю ладони к пылающему лицу, а потом выдаю мальчишкам еще по печенью. Смотрю на них сквозь пелену слез, пока телефон снова не начинает звонить. «Да?» — отвечаю сразу, увидев номер Лёшки. «Вы на чем поедете?» «Такси, наверное. У папы машина в ремонте». «Я заеду», —